Ха-ха-ха, а вы и правда хорошие друзья. Сразу же начал бросаться оскорблениями друид Дайн, но я все же нашел в себе силы проигнорировать это замечание. Не спешите так с выводами, раздалось снизу приглушенное бормотание Мамонги, который не сильно спешил вырываться, так и замерев на стуле со скрещенными на груди руками. А я думал, вы не умеете шутить, расхохотался Рейнджер, никак не ожидав, что такие серьезные личности внезапно начнут типичную дружелюбную перепалку. Слушайте, оставайтесь с нами, так нам не будет хватать только вора для полного состава, вот бы его сейчас Альбеда услышала, она бы высказала все, что о нем думает. Мало того, что не спрашивает, а требует, так еще и приравнивает наши силы со своими. Его бы вместе с одеждой схарчили и не подавились. Еда впервые умоляет меня никуда не уходить. Это так трогательно. Даже если я и правда теперь был людоедом, не вижу причин не упоминать об этом в шутку. В этом мире ведь должны быть подобные стереотипы. Еда. Едва не запищав, когда Кью взяла его за руку, Люк-Лютер отшатнулся от нее как от огня. Ловко она подобрала момент, чтобы спровадить его куда-нибудь, раз все хвосты расчесаны. Настоящая лиса. Не волнуйтесь, мы делаем это только по ночам, когда люди спят. Там отщипнули, здесь откусили, наглядно демонстрируя каждый акт урывания сочного куска, я начал надвигаться на Рейнджера. Зачем, ты думаешь, нам лечащие заклинания? Чтобы вы даже не подозревали о том, что с вами происходит, пока вы спите. Попытавшись нашарить за спиной лук, Люк-Лютер заметно побледнел, когда обнаружил его прислоненным к столу. Конечно, мы едим не только людей, иначе это стало бы большой проблемой. Наш рацион в разы больше человеческого, оставив лук в прошлом, яйцеголовый взялся за короткий меч, но не похоже, что он готов вступать в ближний бой с монахом. Однако для нас трапеза – не только способ насытиться, это также выражение наших чувств. Расправив руки в приветственном жесте, я запер Люк-Лютера в самом углу комнаты. И чем больше ты будешь приставать к моей супруге, тем ярче я буду испытывать эмоции по отношению к тебе. Скажи хоть одно бранное или пошлое слово в ее присутствии, дотронься в неположенном месте или схвати за хвост, и на следующее утро ты не досчитаешься нескольких конечностей. Это понятно? Надеюсь, вместе с этой маской мой вид оказался достаточно угрожающим, чтобы до Рейнджера наконец-то дошел сей незамысловатый посыл. Иначе я и правда буду вынужден перейти к более радикальным мерам. Угу-угу-угу. Отчаянно закивав головой, Люк-Лютер быстро проскочил к общему столу и спрятался за Питера. «Надеюсь, хоть теперь ты начнешь вести себя прилично», смерив своего пылкого друга взглядом, Морг выпутался из цепких пальцев лучника и неловко улыбнулся мне, словно ожидая, что я сейчас же хоть жестом, хоть кивком, но развею все подозрения касаемо людоедства. «Как бы не так, и будешь прилично нас кормить, потому что голодными мы спать не станем». При одной только мысли о большом хорошо прожаренном куске мяса неизвестного происхождения у меня ожил желудок. Со вчерашнего вечера ведь во рту ни крошки не было. Уррррр, не подашь своему новому товарищу руку помощи? Как бы невзначай поинтересовался я, делая шаг в сторону Рейнджера, который в панике начал нащупывать лук. Но увы и ах, он сам по себе от него убегал, избегая тощих рук всеми возможными способами. А все длинные хвосты моей невинной супруги, которая вместе с остальными мечами тьмы тихо хихикала над нашей нелепой постановкой. «На этот раз тебе придется выложиться на полную и показать свои охотничьи навыки, если не хочешь сам стать закуской», — мрачно усмехнулся маленький маг, ну никак не укладываясь в образ типичного шатакуна. «Через что вообще должен пройти ребенок, чтобы стать настолько циничным? Эй, он ведь и тобой может закусить, всеми нами. Почему вы такие спокойные?» С кривой улыбкой на лице Люк-Лютер пытался угнаться за собственным луком, но Кью была быстрее и хитрее. А уж если учесть, что ему категорически нельзя касаться моей девочки без ее согласия, миссия и правда становится почти невыполнимой. Друзья не еда. Даже маленькие дети это знают, как само собой разумеющееся заметил я, и у лучника элементарно не осталось что мне возразить. В конце концов он прекрасно понимал, что отделяет его от остальных членов меча тьмы, и почему я вообще завел этот разговор про свой рацион. Он домогается моей жены, а я категорически против этого. Поэтому он и был понижен в ранге с друга на сухпаек. Но ведь мы друзья, разве нет? Сколько же надежды, сколько же мольбы о помощи было вложено в этот, казалось бы, простой вопрос. Честное слово, мне начинает нравиться запугивание людей. «Пока еда не может обеспечивать нас пропитанием, она нам не друг», — моментально отрезал я, неоднозначно намекая на то, что кому-то придется всю дорогу заботиться о еде и готовке, а этот лис даже пальцем о палец не ударит. А все потому, что у меня элементарно нет навыков свежевания и готовки, как и у Мамонги. Если у нас выяснится отсутствие основополагающих способностей к выживанию, вся наша легенда о долгом путешествии треснет напополам. Тогда перед отправлением нам стоит сначала заглянуть в таверну. Нельзя путешествовать на пустой желудок, верно подметил друид Дайн. Однако в гробу я видал меню местных таверн. Даже Интома бы не стала травить себя такими помоями. Не стоит задерживаться из-за подобной ерунды. Благодаря особому зачарованию этой брони Мамон не чувствует голода, а у нас с Кью на такой случай есть резервный запас провизии. Мы поедим на ходу. Так что, если все готово, давайте выступать. Не скажу, что горел большим желанием убивать низкоуровневых монстров, но в нашей ситуации только так можно было честно заработать себе славу и деньги. А значит, сторонники теории спирального развития были правы. Моя игровая жизнь вернулась на самое начало, к фарму монстров и репутации. Это как начать новую игру плюс без возможности пропустить все самое нудное, что есть в сюжете. Тогда мы отправляемся к южному лесу на границе с теократией. Но на всякий случай давайте захватим со стойки сухие пайки, чтобы вам не пришлось травиться люк-лютером. Правда, от него у вас может быть несварение, с пониманием заметил Питер, полностью игнорируя недовольство рейнджера. И правда, будет нехорошо, если наши новые товарищи отравятся, а у Дайна не найдется подходящего лекарства или оно не подействует, полностью поддержал эту задумку Нинья, следуя прямо за Мамонгой, который последние несколько минут просто наслаждался непринужденной атмосферой. Вот она, сила кооперативной игры. Даже самый драматичный и серьезный сюжет превратится в беззаботное улюлюканье без капли напряжения. То, что нам двоим нужно, чтобы не сойти с ума. Эй, это очень обидно, между прочим. Чтобы не нарываться лишний раз на неприятности, рейнджер решил выйти из комнаты самым последним. А то еще ненароком дотронется до хвоста Кью, и все, в нашей группе станет на одного лучника меньше. «Целее будешь», — буркнул из-под шлема повелитель, похоже, ни о чем не жалея. «Даже если оплата будет ничтожно мала, думаю, это нас не сильно расстроит. По крайней мере, мы узнаем, где и какие монстры водятся, плюс посмотрим на то, как работают настоящие команды фэнтезийных героев». Как и сказал Питер, перед тем, как покинуть гильдию, мы заказали на стойке пайки, которые принесли уже через несколько минут. Они были на удивление увесистыми, но недостаточно для отягощения носильщика. Внутри было все необходимое для путешествия, от сухофруктов и вяленого мяса до банальной фляги с водой. Конечно, с нас за это взяли деньги, но цена была всего 4 медные монеты на пакет. И все это без отвращенных гримас, с искренней улыбкой на лице и доброжелательным «мы будем ждать вашего возвращения». Правда, последняя фраза скорее всего адресовалась мечам тьмы по поводу доклада главе гильдии, но не суть. Все равно было приятно думать, что здесь не было никакого двуличного подтекста. Что же до подробностей работы, на которую мы согласились, в ней не было ничего особенного. Мы просто будем убивать всех монстров из южного леса, если те посмеют покинуть его и попасться нам на глаза. Внутрь, судя по словам Дайна, лучше не заходить, если только не хочешь изляпаться в паутине древесных пауков, получить укус ядовитой змеи, десяток пиявок на каждый хвост и парочку жуков на лицо. Если с пиявками и жуками меч тьмы еще мог совладать, то пауки и ядовитые змеи доставляли им массу хлопот. Так что по лесу бродим исключительно мы с Мамонгой Кью ввиду нашей невосприимчивости к низкосортному урону. Весь навар, если он вообще будет, делим пополам и возвращаемся через 3 дня охоты. 2 дня туда, 2 обратно. Итого неделя на один акт фарма. Я почти рыдал в свои широкие рукава от наплыва ностальгических воспоминаний. Я слышала, те авантюристы покинули Эрентил. Тебе придется искать новую команду для сопровождения в Карн, и лучше бы это был кто-то не ниже золотого ранга. В последнее время в окрестностях стало слишком много монстров, эти авантюристы совсем обленились, хотя мы и находились на достаточно большом расстоянии. Я отчетливо услышал твердый голос старушки, что стояла близ повозки и наставляла молодого паренька. Я хотел посмотреть на ту новую команду из двух зверолюдов и темного рыцаря. Они пришли в город и зарегистрировались только вчера вечером, но уже успели поставить на место команду на ранг выше, с каким-то нездоровым интересом к нашей персоне, ответил паренек, загружая повозку различными ящиками. Из-за длинной челки я не мог точно сказать, какие у него глаза, но, думаю, мы сможем сработаться, если вовремя подсуетиться. Тощий зверолюд поднял авантюриста одной рукой, а затем едва не вышвырнул на улицу из центра таверны. «И ты правда веришь в эти сказки? Я видела их вчера краем глаза, когда они шли по дороге. Тот темный рыцарь еще мог бы сделать нечто подобное, но лесолюды в одеждах заклинателей, не смеши меня. Скорее всего, это был какой-то трюк. Недаром они наполовину лисы, а разговоров о том, что у меня очень острый слух, эта бабулька еще не слышала. Потому что мы уже в зоне прямой видимости, и я с каждой минутой обижаюсь все сильнее и сильнее. Ты к ним слишком несправедлива. Как тогда быть с темным рыцарем, который использует одновременно тяжелый щит и двуручный меч? Не думаю, что подобное мастерство можно подделать. А если и можно, вскоре об их обмане станет известно всем, когда дело дойдет до настоящего сражения. Если все это лишь трюк, они потеряют намного больше, чем приобретут. Я не вижу смысла так сильно рисковать ради мимолетной славы. Не знаю, кем был этот паренек, но мне даже захотелось помочь ему с погрузкой всего за полцены. Возможно, мы даже сможем договориться о защите на постоянной основе. А вот бабулька от меня даже питательной жидкости за 200 йен не дождется. Будь ты хоть пупом земли, все равно обидно слышать теории о том, что все это лишь обман. Мы ведь годами землю жрали, чтобы достичь таких высот. А эти надменные слова просто смешивают с грязью нашу тяжелую дорогу, усеянную сотнями тысяч трупов. Пускай и по незнанию, но болтать нечто подобное при свете дня и в присутствии игрока. Эта старушенция однозначно попадает в список клиентов, с которыми я буду работать исключительно из-под палки, с предоплатой втридорога. Эй, может, пойдем другой дорогой, там барилы, как бы Кёя не разошелся. А пока я думал над скидкой для мальчишки, Люклютер тихо сливал стратегически важную информацию. Понятное дело, что рейнджер мог иметь в виду кого угодно из толпы, но шестое чувство указывало именно на паренька с длинной челкой. Уж больно пристально он на него смотрел. Я не стану бросаться на людей лишь потому, что они в чем-то лучше меня, не дожидаясь ответа от лидера отряда. Я сам вклинился в их секретный разговор. Вместо этого я лучше найду нам официальный заказ в качестве дополнительного заработка к убийству монстров. Кажется, путь Барила будет достаточно опасным, чтобы ему потребовалась помощь большой группы авантюристов. Питер, не хотите заработать лишнюю монету и немного репутации за помощь столь известной личности? Если Цезарь мог делать несколько дел одновременно, то я мог извлекать из одного дела несколько оплат. Понятное дело, что так мы не сможем целенаправленно искать монстров, но с другой стороны появляется шанс встретить хорошо вооруженных головорезов или сектантов. В любом случае мы не останемся в накладе. Думаете, он наймет нас? Я слышал, у Барила уже есть постоянный контракт с какой-то группой авантюристов. Вряд ли он решит неожиданно сделать замену. Он еще даже не догадывался о том, насколько ему сегодня повезло. Мало того, что приобрел один билет на безопасный фарм, так еще и получил в свое владение маячок для привлечения внимания известных личностей. Сейчас я ему покажу, как этим пользоваться. Вспых. Как раз в тот момент, когда Барил повернулся в нашу сторону, по моим хвостам прошлась волна света, как обычно бывало в фильмах при демонстрации крутого оружия. Это был особый визуальный эффект, который в свое время заполнил маленькую недостающую ячейку кристалла данных в сандалиях. Крайне бесполезная приблуда, но в зеркале смотрится просто отпадно. Еще была альтернатива огненных шагов, но я лучше буду светить людям в лицо своими хвостами, чем оставлять следы, по которым меня будет легко найти. Барилу, кажется, этот золотой отлив понравился. Он так и замер с раскрытым ртом при виде нашей веселой компании убийц. Хотя уж очень у него сфокусированный взгляд для того, чтобы оценить всю ширину и долготу нашего отряда. Да и радужки неподвижны, словно он увидел яркую белую точку на черном фоне. Хммм, если мое лисье чутье не ошибается. Да, дело снова было в Кью. И как мне быть лидером отряда, если все внимание утекает сквозь пальцы прямо к первой помощнице? Прошу прощения, я невольно подслушал ваш разговор о желании познакомиться с нами поближе для сотрудничества. Надеюсь, это касалось не только моей супруги. Когда расстояние между нами достаточно сократилось, я сразу же поприветствовал Барилов. Судя по кислым лицам, кто-то только что понял, что сболтнул лишнего. А, нет, конечно нет. Добрый день, я Инфри Барил, аптекарь. Протянув руку для рукопожатия, Паренек добродушно улыбнулся и застенчиво потер затылок. Похоже, он неплохой человек. По крайней мере, ему знакомо чувство стыда. Хах, не переживайте насчет этого упрека. Я просто шучу. Для меня было бы куда большим оскорблением, если бы вы не обратили на нее внимания. Это прелестное создание, когда я уже собирался указать на стоящую под боком супругу, под руку первым почему-то подвернулся Мамонга. Кузнечной мысли и недоразумения внутри него, мой партнер Мамон, а сразу за ним моя дрожайшая невеста, Кью. Меня же зовут Кёя. Приятно с вами познакомиться, Энфри Барил. Надеюсь на наше скорейшее и плодотворное сотрудничество, постаравшись не сломать будущему клиенту руку. Я обменялся с ним рукопожатием и перевел взгляд на подошедшую бабушку Энфри. По глазам вижу, ей ну очень хочется задать какой-то каверзный вопрос. Говорят, ты недавно без труда поднял одной рукой авантюриста. Если повторишь, мы наймем тебя и всю твою команду. В голосе позапрошлого поколения слышалась такая ирония, что мне неожиданно захотелось поднять эту старушенцию и швырнуть на крепостную стену, а потом долго и упорно объяснять, какой силой должна обладать одна моя рука для подобного броска. Но проще и правда повторить. Люк Лютер, подойди, возьму на ручки. Когда мои пальцы угрожающе расправились и изогнулись в крючья, Рейнджер так быстро отскочил назад, что едва не налетел на другую команду искателей приключений. Вот это я понимаю дрессировка, даже Аура бы обзавидовалась. «Не-не-не, давайте без меня, у меня боязнь высоты», сохраняя безопасную дистанцию. Люк Лютер продолжил ломать комедию на радость Кью. Вот уж кто и правда беззаботно проводит время. Любовался бы и любовался, как она играет со своими хвостами. Я могу поручиться за его силу. Несколько минут назад Кью одними пальцами продавил толстый деревянный стол в комнате встреч. Вмешался в нашу беседу Питер, ненароком упоминая и про порчу казенного имущества. Я бы предпочел не вспоминать о том, что кому-то должен деньги. Ведь обычно это я выбиваю долги, а здесь их должны стрясти с меня. Ничего, Мамон тоже сойдет. Поддев толстый доспех двумя пальцами, я помолился всем богам, чтобы его костяной зад сейчас не вывалился наружу. Стоило лишь приложить немного усилий, и двухметровая фигура, к немалому удивлению всех присутствующих, моментально пришла в движение, отрываясь от земли, словно пушинка. «Я тебе не автомат для измерения силы. Поставь меня на землю», вновь скрестив руки на груди, повелитель принял непринужденную позу, словно это было вполне естественное явление. Ему и правда не надоедает выпендриваться своей невозмутимостью, мисс Барил. «Хотите подержать?» Когда я предложил помочь мне с освобождением рук, бабулька криво усмехнулась и обвела нас взглядом, словно сверяясь со своими старыми требованиями. «Как-нибудь потом, после того, как вы вернетесь из деревни Карн вместе с моим целым и невредимым внуком», расплывшись под маской в широкой улыбке, я поставил Мамонгу на землю и обратился к нашему непосредственному нанимателю в лице Энфри. «В таком случае я предлагаю обсудить условия найма обеих наших команд по пути в гильдию авантюристов. Хотя наша троица сильна, мечить мы состоят из специалистов в самых различных областях. Их помощь будет столь же значимой, сколь и наша, хоть я слегка и приукрасил насчет специалистов, но кто этим не грешит? Во всяком случае, их точно нельзя назвать профанами, раз они смогли дожить до серебряного ранга и разжиться хорошим снаряжением. Мы приложим все силы, чтобы вы вернулись в целости и сохранности», несколько замешкавшись, Питер все же подтвердил мои слова. «Этот парень и правда не умеет себя продавать, успел в самый последний момент. Тогда договорились. Как только закончим погрузку кувшинов, я оставлю официальный запрос в гильдии, и мы выдвинемся в путь. Судя по количеству сосудов и роду деятельности барилов, мы будем собирать лечебные травы, коренья и плоды просто в неприличных масштабах. Повозка будет забита до отказа. Там даже для Кью места не найдется. Лучше не терять время зазря и отправиться в гильдию прямо сейчас. Под надзором вашей бабушки мы закончим погрузку еще до вашего возвращения. Питер, Мамон, будете нашими представителями и договоритесь о цене, хотя это и было крайне нагло с моей стороны, командовать нанимателем. Я никогда не придерживался правила «клиент всегда прав». Понятное дело, что так просто нам хрупкое оборудование не доверит, но если есть лицо, которому Энфри доверяет, почему бы не ускориться? Без ингредиентов его бизнес стоит, а это не дело. Даже мальчишка должен это понимать. А, несколько растерявшись от моей наглости, Барил перевел взгляд на свою родственницу, чтобы та нас рассудила. Он прав. Чем быстрее ты закончишь с бумагами, тем быстрее отправишься в путь. А я прослежу, чтобы они ничего не разбили и не сломали». Убрав руки за спину, бабушка тяжело вздохнула и отошла в сторону, чтобы оттуда нами командовать. «А, хорошо, тогда мы так и сделаем». Спрыгнув с повозки, Инфри вместе с Мамангой и Марком отправился в гильдию, чтобы закрепить наш договор на бумаге. Ну и, конечно, заплатить свой процент за пользование авантюристами, куда же без этого. Должна же эта независимая организация как-то держаться на плаву, раз государство ее не поддерживает, хотя и должно. «Идите за мной, я покажу, что нужно перенести, а пока жадина будет торговаться за нашу цену, этот лис будет на побегушках у старушки. Даже если она мне не нравится, придется расстараться хотя бы ради репутации надежных наемников. Короче, улыбаемся и работаем». А пока я вполуха слушал указания и таскал по 12 кувшинов за раз, за нами уже кто-то пристально следил из переулка. Какая-то странная троица, не то авантюристы, не то воришки, а может это и вовсе работорговцы присматриваются. Или каким-то образом нас нашли люди из теократии, что следили за писанием солнечного света. Но одно я узнал наверняка, они при оружии с такими серьезными рожами, что аж хочется содрать и поместить в рамочку. Одним словом, шутить не собираются. Тем не менее, и нападение тоже не входило в их планы ближайшего будущего. Посреди дня и на главной дороге. К тому моменту, как мы начнем серьезную драку, их уже застрелит стража. Они почти наверняка будут следовать за нами по пятам всю дорогу, а потом нападут посреди ночи. Ну, я буду их ждать. Мы все будем, включая теневых демонов и кинжалопауков из Назарика. А пока лучше не подавать виду, я просто слепой и глухой лис. Мы можем отправляться. Как раз когда я выносил последнюю вазу, вернулся наш наниматель на пару с телохранителями. Судя по довольному лицу Питера, мы смогли договориться о весьма ощутимой цене для такой большой команды. Значит, если я не смогу насобирать цветов во время путешествия, покупной букет будет большим и красивым. Тогда вперед, хотя я и понимал, что это задание ничем не отличалось от тех, что мы получали в Игдрасиль. Ощущения не шли ни в какое сравнение с теми временами. Реальные наниматели, которых нужно защищать. Реальные монстры, которых можно пустить на фарш. И реальные товарищи, которым не все равно, куда ты пустишь очередной огненный шар. Это так захватывающе. Смотри на меня внимательно, touch me. Я приведу нашу гильдию к величию и славе, которую она заслуживает. Глава 8. Медные десятихвосты. Часть 3. Если не брать в расчет зловещий лес неподалеку, эта миссия была похожа на комфортабельную прогулку по парку. Прогулку по парку вооруженной до зубов группы непонятных лиц, которая сопровождала повозку с кувшинами. Если не считать короткие комментарии лысого лучника, между искателями приключений сохранялась почти стерильная тишина, разбавляемая лишь стуком колес повозки. Просто безудержное веселье. Хотя с самого начала я и был полон энтузиазма по отношению к этой миссии, сейчас мне было дико скучно. Просто так куда-то идти, это не по мне. В Игдрасиль куда ни плюнь были монстры, и приходилось реально отбиваться на протяжении всего пути, который занимал в худшем случае минут 20. А здесь мы уже несколько часов топаем по пустой дороге, и даже намека на опасность нет. Монстры из леса не высовываются. Преследователи отстали еще на блокпосте, и не похоже, что где-нибудь неподалеку вскоре откроется портал в преисподнюю. Этому энергичному лису не нравятся подобные затишья. «Кёя, а как вы с Кью познакомились?» — неожиданно выпалил Люк Лютер, похоже, очень долго собираясь силами перед этим вопросом. Наверное, чтобы в случае чего дать дёру и не стать преждевременной закуской. Если бы этот вопрос был задан в любое другое время, я бы просто от него отмахнулся, но сейчас мы были в особом положении. Нам просто ни о чем больше говорить, и нечего делать. Поэтому я не стал отметать эту тему в сторону, а получше над ней задумался. Уверен, Кью тоже будет интересно узнать, откуда она взялась и почему на роль ее второй половинки выпал именно я. Тебя и правда ничему жизнь не учит, не лезь не в свое дело, сразу же осадил рейнджера Питер, но не похоже, что с ним были согласны и все остальные члены группы. Даже у Инфри в глазах появился какой-то необычайный интерес к нашей паре. Похоже, ничего здесь не попишешь. Если мы хотим подружиться, придется проявить немного доверия и рассказать что-то личное для укрепления отношений. Ничего страшного, Питер. Эти воспоминания согревают мое сердце, поэтому я не против рассказать вам, как мы встретились. Покрепче сжав руку Кью, я широко улыбнулся и окунулся с головой в прошлое, когда я только начинал играть в Игдрасиль. Помнится, тогда я был еще совсем зеленым новичком, который только учился играть. Из всего многообразия рас я выбрал людскую, самую банальную и неинтересную, но тем не менее уже тогда я задумывался над тем, что когда-нибудь сменю ее на падшего ангела или кого-то подобного. Уж больно мне хотелось выпендриться перед остальными, но до этого еще было далеко. Взяв в руки булаву и щит, надев латный доспех, я отправился качаться. Хотя одному играть и скучновато, я был парнем с фантазией, поэтому от недостатка контента никогда не страдал. Как и все прочие игроки, я переходил из одной зоны прокачки в другую и вот однажды наткнулся на локацию в японском стиле. Всюду цвели деревья с розовой листвой, играла непривычная слуху мелодия, и по полям шастали всякого рода японские демоны, йокай. Казалось бы, самый обычный этап на пути становления героя, но не все было так просто. В этой деревне начиналась интересная цепочка квестов, связанная с лисьими духами. Встретив очередного единственного и неповторимого избранного, староста просит избавиться от лисов, потому что те ночами съедали женщин и детей. Вроде самая обычная завязка, пойди да убей, однако НПЦ говорил уж слишком сбивчиво и увиливал от наводящих вопросов. Зная о секретных миссиях, локациях, расах и профессиях, я не стал сразу бросаться на лисов. В первую очередь я опросил непроименованных НПЦ и узнал о тайном соглашении этой деревни с хвостатой расой. Пока жители приносят им скромные подношения и заботятся о святынях, лисы защищают поселение от остальных йокаев. Этот договор был заключен еще N веков назад, но нынешний глава плюнул на эту традицию, и в итоге это вылилось в тихое противостояние. А если еще и проследить за старостой ночью, можно было увидеть, как тот сам открывает ворота и уводит стражников, чтобы младшие лисьи духи могли пробираться в деревню и наедаться до отвала. Так вот я, паладин 30 уровня, и узнал о том, что некоторым дружественным НПЦ можно проломить голову. Но это было только началом. Когда на смену старости придет новый управленец, он попросит разобраться с йокаями, которые бесчинствовали близ бамбукового леса на рисовых полях. Каких монстров убивать, не суть важно, поэтому можно было мочить без разбору. Однако самой лакомой добычей для игроков на этом задании были именно слабенькие лисята, которые всегда ходили по два и бросались прямо на атаки, если те метили в их друга. Вроде бы все просто, убивай лисят и сдавай задание, но мне такая тактика с самого начала не понравилась. Лисята даже не были враждебными, обычные нейтральные НПЦ, которые по большей части просто играли в поле. Поэтому я их игнорировал. И правильно делал, потому что за них, как оказалось, начисляют негативную репутацию у лисьих духов. Хватит буквально двух убитых лисят, чтобы запороть всю цепочку. Но я этого не сделал и прошел дальше. Когда с очисткой полей было покончено, меня отправили принести подношение к святыням близ все тех же рисовых полей. Простецкое задание «пойди отнеси вернись», если не считать ивента, который начнется при положительной репутации с лисами. После того, как у святыни будет организован настоящий праздничный стол, мимо нее пройдет матерый самурай со здоровенным мечом, к рукояти которого привязан лисий хвост. Не будет ни оповещений, ни вопросительных знаков над головой, НПЦ даже слова не обронит, просто пройдет в бамбуковый лес и скроется в нем. Если проследовать за ним, можно увидеть эпичную битву наемника и четыреххвостого лиса, который в одиночку оберегал лисенка, а рядом лежало порубленное тело второго хвостатого, по-видимому лисьей поры. Перевес в уроне был у самурая, поэтому проигрыш духа был лишь вопросом времени. А уж если взглянуть на уровень, три вопросительных знака не предвещали мне ничего, кроме смерти от первой же тычки. Поэтому я, не раздумывая, схватил лисенка и дал такого деру, что только пятки сверкали. Как выяснилось позже, если бы я еще немного подождал, на помощь четыреххвостому вскоре бы пришло подкрепление, и они бы ослабили самурая до приемлемого уровня. Я бы даже смог потягаться с ним в честном бою. Но ничего, я про этого охотника на пушистых никогда не забывал. Спустя 9 лет я однажды навестил его и так вломил, что тот даже пикнуть не успел. Счетчик его жизни упал до нуля даже быстрее, чем он успел переключиться на меня. Предметов он не дропнул. Однако моя честь наконец-то была восстановлена. Никто не смеет безнаказанно обращать в бегство лидера целого альянса. Так вот, лисенок, если спасти его, он выдаст последнее задание, которое заключается в сопровождении до деревни. На самом деле это даже не сопровождение, а просто следование за НПЦ, который в конечном счете приведет тебя к скрытой деревне лисьих духов. В целом она была очень красивой. Ухоженные дома утопали в цветах, по тропинкам ходили красивые лисицы, а дети беззаботно играли с мечом. Утопия. Но черта с два ты отсюда уйдешь хоть в этой жизни, хоть в той. По всему периметру деревни стоит непроницаемый барьер, и телепортация принципиально не работает. А лисы еще издеваются, мол, куда же ты так спешишь, дорогой гость, мы ведь до сих пор так и не отблагодарили тебя за спасение нашего милого лисенка. При попадании на эту локацию у тебя остается лишь один путь, в огромный храм, где живет Тамаманомая, прародительница всей расы лисьих духов. Как и полагается обращаться со спасителем, меня встретили достаточно тепло. Сама Тамама спустилась с последнего этажа, чтобы лично поблагодарить меня и предложить награду. Либо я беру неприлично крупную по меркам текущего уровня сумму денег, либо предмет реликтового уровня, что тоже очень вкусно, либо мне достается спасенный лисенок в качестве спутника жизни. Тогда меня еще так не одолевала жадность, плюс я понимал, что деньги и предметы можно раздобыть в других местах, поэтому мой выбор пал на зверька. А когда мне предложили создать внешность спутника, я был просто на седьмом небе от счастья. Личный наемник, да еще и с внешностью, которую я захочу. Его даже можно качать и менять снаряжение. Одним словом, мечта для одиночки, вроде меня. Тогда-то я впервые и увидел свою милую Кью. Среди голдящих лисов, в простеньком кимоно и с непринужденной улыбкой на лице. Настоящее голубоглазое сокровище. Однако количество ее жизней было в районе двух пунктов, а среди дебафов висел непонятный эффект одиноко стоящей девочки на черном фоне. Тогда я не придал этому особого значения, а стоило бы, потому что следующим заданием было поучаствовать в празднике, и во главе стола сидели мы с новоиспеченным наемником. В чем причина праздника, можно только догадаться, но хей, это же лисы. Они все вывернут так, что у жертвы не будет даже намека на подозрение. Где-то посреди празднования сама прародительница толкнет речь про судьбу двух одиноких душ, что наконец-то встретились, и попросит нас разделить одну чашу саке. Ничего подозрительного, просто искренняя радость за то, что сородич нашел себе хорошего друга. Друга. Ага, как же, лисы не лисы, если в напиток гостя не будет подмешано снотворное. Вот ты сидишь за столом, вот твой экран темнеет, а вот ты просыпаешься под одним покрывалом со своим новым спутником. 10 твоих уровней срезается, снаряжение слетает из-за ограничений, профессии очищаются по той же причине, а раса, младший дух-хранитель, ты просто лежишь и охреневаешь, попутно проверяя статусное окно второго персонажа, который еще совсем недавно имел 2 единицы жизни и первый уровень, а теперь она тоже 20-го, плюс исчез статусный эффект. Одним словом, попадос. А уж когда тебя начинают гонять по всей деревне с заданиями «принеси-подай», маленький однохвостик, незабываемый опыт. Только Кью и грела душу, потому что кушать не просила и в целом вела себя тихо. После прохождения всех ознакомительных заданий, где меня обучили основным навыкам лисьих духов, начали появляться задания для профессий. Но прежде нужно было выбрать храм, коих было всего 4. Огня, ветра, камня и воды. Каждый специализировался на своем наборе профессий, а разделяться лисьей паре нельзя. Позже я, конечно, понял, что это было сделано для удобства игроков, чтобы они не могли запороть свою связку, но в то время для меня это стало большим ударом. Благо были пересечения по профессиям и в целом никто не мешал попробовать все храмы и комбинации, поэтому проклятий в адрес разработчиков было не так много. Спустя добрый день перебора я наконец-то определился с нашими профессиями и прошел цепочку заданий для подтверждения жизнеспособности. К тому моменту, как я завершил изучение матчасти лисьих духов, я как раз пробил потолок 30 уровня, получил второй хвост, и меня отправили к прародительнице для благословения. Правда, по большей части это я благословлял ее благим матом на счастливую жизнь, но Тамама это все равно не сильно помешало посвятить нас в официальные лисьи супруги. После выдачи нам снаряжения необычного качества прародительница отослала нас на все 4 стороны, предварительно настояв, чтобы мы при получении каждого нового хвоста показывались перед ней, чтобы каждый раз выдавать мне весьма занимательные задания, связанные с семьей Кью, но сейчас не о них. После прощания с 9-хвостой нас выпроваживали к главным воротам и снимали барьер, чтобы мы могли пройти наружу и начать новую, совместную жизнь. А если мы вдруг не захотим переться через целые локации к Тамама, у нас будет многоразовая свирель для телепортации сюда и обратно. В остальном же условий не было. Каждые 10 уровней мы стабильно получали новые хвосты, бегали хвастаться к 1000 раз пра-пра-пра. Кого-то это, может, и напрягало, но благодаря этому я чувствовал какую-то связь со своей расой, которая со временем становилась как родная семья. Кто же знал, что из всего многообразия рас я найду самую дружную. К слову, эта свирель до сих пор хранилась в моем инвентаре, но что-то мне страшновато ее использовать. Мало ли застряну между мирами или не смогу вернуться из деревни. Нафиг такие неоправданные риски. Как минимум сама-то мама не обрадуется конкуренту в лице этого лиса. Ну, вот как-то так мы и обвенчались, подытожил я достаточно долгий рассказ, который во многом пришлось приукрашивать или переосмысливать, чтобы это не было похоже на мемуары игрока. Какая интересная история. Похоже, вы и правда многое пережили, коротко выразил мнение всей группы Дайн, поглаживая густую бороду. Встать на защиту нечеловеческого ребенка и отказаться от награды. Вы по-настоящему благородный воин, возможно, я немного перегнул палку со своим героизмом, потому что опустил долгие терзания касаемо выбора награды. Но сейчас мне и правда стыдно за те колебания. Я бы не сказал, что отказался от награды, ведь теперь в моих руках находится по-настоящему бесценное сокровище. Даже несмотря на то, что я пожертвовал половиной жизненных сил, амбиций и возможностей, я ни капельки не жалею о том выборе, лишь благодаря ей я научился сражаться с превосходящими силами противника, придумывая все новые тактики и приемы. Лишь благодаря ей во мне зародилась эта бесконечная жадность до выгоды, чтобы всем нас обеспечивать. И лишь благодаря ей во мне не потухло желание играть в Игдрасиль, потому что она ждала меня. Разве можно жалеть о том выборе? Шурх. Когда я перевел взгляд на Кью, та была полностью закрыта козырьком из собственных хвостов, а из-под них то и дело слышался шорох рукава, который водил по мраморным щекам. Сначала я не на шутку перепугался, что чем-то ее обидел, но ее рука все так же крепко сжимала мою, хотя она и могла легко вырваться. Неужели ее и правда так сильно растрогала эта история? Хотя это не так уж и удивительно, если учесть, что она в принципе плохо помнит свою жизнь. Для лисьей супруги не знать о том, как мы встретились, тем более поженились, это и правда должно быть больно. Какая же ты все-таки ранимая. Медленно подхватив лисенка хвостами, я поднес его поближе и крепко обнял, чтобы хоть немного успокоить. Уверен, в этом не было большой нужды, но я не смог просто так проигнорировать ее слезы, даже если они не были горькими. Блин, как же я тебе завидую. Слушай, а где эта деревня? Я тоже хочу себе такую милую жену. Конечно же, Люклютеру нужно было испортить этот крайне трогательный момент. Впрочем, ладно, лишь благодаря его длинному языку мы смогли завязать диалог и разговориться, поэтому прощается. Если будешь около года идти на восток, попутно сражаясь с монстрами уровня рыцарей смерти, то рано или поздно дойдешь до наших земель. О, и если не докажешь, что достоин руки одной из незамужних лисиц, коих почти нет, тебя просто съедят, заведут в иллюзию и безжалостно растерзают. Это мне так повезло, что я оказался в нужное время в нужном месте, а тебя будут испытывать по полной. Это я еще молчу о том, что его убьют прямо на подходах к деревне, и в целом по-другому никак нельзя попасть в это место. Либо у тебя есть квест, либо у тебя есть свирель, либо тебя забивают ногами девятихвостые стражи, коих там около полусотни. Похоже, Люклютер так и умрет в одиночестве. По-видимому, такова твоя судьба. Без всякой жалости добил своего друга Нинья, но эта шутка по крайней мере уже была похожа на дружескую. Может, он и не такой серьезный, каким хочет казаться. Эй, не говори так, я еще найду свою настоящую любовь. Взвился Рейнджер, и атмосфера постепенно начала наполняться энтузиазмом, как можно сильнее опустить лучника. Только в твоих мечтах, или если ты принудишь девушку силой, никто не станет встречаться с тобой по собственной воле, потому что ты бегаешь за каждой юбкой. Сразу же после Нинья свое слово взял Питер, которому похождения лучника уже порядком надоели. Мы знакомы всего день, но я уже понимаю Марка, как лидер отряда, которому вечно приходится отдуваться за балбу. Так что пускай выскажется, пока есть такая возможность. Почему вы все такие злые? Я просто ищу ту единственную, с которой наконец-то буду счастлив, как Тёя. Думаю, это и так понимают все члены отряда меча тьмы, но разве это причина, чтобы оставить Люклютера в покое? С его оптимистичностью он быстро отойдет от любых нападок, А мы тем временем сплотимся и станем немного больше доверять друг другу. Есть движение, тон рейнджера неожиданно сменился на напряженный, и шутливая атмосфера в момент испарилась. Все авантюристы моментально достали оружие и приготовились к бою, как самые настоящие ветераны. Ну и вонь. Вместе с ветром до нас донесся неприятный, я бы даже сказал мерзкий запах монстров, которые ни разу в жизни не мылись. И почему в лесу не водятся приятно пахнущие и в целом привлекательные существа, то пауки, то гоблины, то огромные черви, никаких послаблений для эстета. Кстати о гоблинах, они были одними из атакующих. 15 маленьких уродливых существ размером с ребенка, тот еще вызов для бродячих боссов. Однако не стоит их недооценивать, гоблины бывают очень опасными. У меня самого среди наемников есть один такой разбойник, который смело может зарезать игрока 80 уровня. Но вряд ли эти гоблины имели с моим ход что-то общее, кроме роста и зеленой кожи. Полуголые, с ржавым оружием и в животных шкурах, они были похожи на самых обычных дикарей, а не представителей разумной расы. Хотя, на фоне своих спутников они были настоящими светочами ума и красоты. Ростом в 2,5 метра, покрытые бородавками и с квадратной выдвинутой вперед челюстью, рядом шли 6 агров. Они чем-то похожи на лысых горилл, за тем лишь исключением, что аграм хватает ума носить набедренную повязку. Ну и, конечно, пользоваться стволами деревьев в качестве оружия, а их довольно много. Похоже, битвы не избежать, спокойно поинтересовался Мамонга, доставая из-за спины свой огромный щит, чтобы в случае дальнобойной атаки защитить Энфри. Ты прав, гоблины и агры всегда атакуют, когда видят группу, которая меньше, чем их, подтвердил Питер. Похоже, уже прикидывая тактику, как нам всех их одолеть при минимальных потерях. Как же быть, мы ведь договаривались, что каждый отряд берет половину врагов, которых мы встретим, но что делать теперь? Было такое дело, но я почему-то с самого начала знал, что эта условность вскоре рухнет как карточный домик. В реальном бою нет времени думать над счетом. Когда на кону жизнь заказчика, лучше не думать над подобными глупостями. Мамон, мы с тобой в авангарде. Питер и Дайн, вы вторая линия обороны, отвлекайте на себя проскочивших гоблинов и не геройствуйте. Люк-Лютер и Нинья, ваша задача отстреливать гоблинов, пока те отвлечены. Кью, всецело поддерживай вторую линию на свое усмотрение. Энфри, держись рядом с ней, быстро раздав указания. Я опустил Кью на землю и встал рядом с Мамонгой в ожидании подходящего момента для атаки. Хей, лучезарно улыбнувшись, Кью достала из широкого рукава полутораметровый серебристый посох и слегка стукнула им по земле. По округе разнесся металлический звон колец, и мечи тьмы засияли всеми цветами радуги от накладываемых положительных эффектов. Уверены, что вам не нужна помощь, тихо поинтересовался у меня Питер, который, похоже, так и не смог до конца поверить в истории с рыцарями смерти. Сейчас мы его удивим. Повтрие лицо. Лис ничего не ответил на этот вопрос. Он просто поравнялся со своим напарником и стал терпеливо ждать, когда монстры достаточно приблизятся. Однако Питер все понял и без слов в тот самый момент, когда на маску упала тень 10 встрепенувшихся хвостов. Даже, казалось бы, белая, улыбающаяся сторона маски заставила Марка боязливо вздрогнуть и покрепче стиснуть рукоять меча. Хоть лидер меча тьмы и понимал, что Кёя их союзник, что-то внутри него яростно било тревогу. Это же почувствовали и все остальные, включая наступающих монстров. От 10-хвостого исходила просто нечеловеческая аура угрозы. 3 золотистых хвоста обвились вокруг правой руки лиса и с характерным треском сжались, превращаясь в подобие копья. Еще 5 обвернулись вокруг левой и повторили контуры большой когтистой лапы, а 2 оставшихся создали за спиной Кё и большое огненное колесо. «Если ты не возражаешь, я начну», — безэмоционально ухмыльнулся лис, запуская в воздух огненное колесо, которое даже по скромным прикидкам Люк-Лютера не могло попасть по аграм. «Если враг не решит подпрыгнуть на несколько метров вверх и вправо, эта атака ни за что не нанесет урон». Вдух. Пока все были отвлечены на завораживающее огненное кольцо, земля под ногами Кёи неожиданно взорвалась, и тот исчез со своего места, оставив лишь небольшой кратер. Когда же мечи тьмы нашли взглядом монаха, тот уже прошивал копьем первого попавшегося на пути агра. Как правило, у этих монстров очень сильная грудь и брюшные мышцы, поэтому атаковать туда почти бессмысленно. Но это касалось лишь обычных людей и обычных атак. Кёя же с легкостью пробил ее насквозь, и теперь в 2-метровом агре зияла сквозная дыра, за которой было видно, как лис левой лапой хватает второго великана за голову. Шмяк, наверняка раздавив голову и свернув шею, Кёя прямо на Лету развернулся и, оперевшись об плечо покойника, сделал рывок к своей следующей цели. Третий огр даже не успел замахнуться своим оружием, как его голова была отделена от тела расширившимся копьем. Бах! Четвертый гигант, который уже собирался убегать, попал точно под огненное кольцо, которое изменило свое направление прямо на Лету. Вся правая часть массивного тела за считанные секунды обратилась в угли. Из шестерых огров осталось лишь двое, и те были парализованы страхом перед маленьким монстром. «Бежим, бежим!» Осознав колоссальную разницу в силе, гоблины уже собирались пуститься на утек, однако в один момент их привлек яркий теплый свет, исходивший от хвостов лисьей супруги. Это была так называемая приманка, магия гипноза, которой владели только лисьи духи. С ее помощью они могли уводить своих врагов куда захотят с тем лишь условием, что они не получают урон. Однако, даже если урон проходил, эффект все равно сохранялся и не позволял монстрам убежать. «Мамон, я почти закончил, а ты даже и не начал. Спишь на ходу или перегрелся под этим солнцем? Если бы не эта зловещая маска и кровавая расправа полуминутной давности, Питер бы даже смог найти в себе силы, чтобы улыбнуться этому упреку. Однако ни он, ни остальные жители этого мира не могли даже пошевелиться от удивления и ужаса. Кёя оказался даже сильнее, чем они себе представляли. За считанные секунды, не напрягаясь, голыми руками убить четырех огров. Настоящий монстр, достойный адамантового уровня. Мне казалось, ты и сам, перехватив меч лезвием вниз, Мамон замахнулся рукой, словно и правда собирался метнуть полутораметровый меч подобно копью. ХМФ, выдав мощный воинский выдох, повелитель швырнул свое оружие во врага, который находился на расстоянии чуть менее сотни метров. Вжух, огромный двуручный меч с громким свистом рассек воздух и, пробив насквозь грудь агра, отправил того в непродолжительный полет. Можешь справиться с таким простым противником. Лишившись своего главного оружия, закованный в латы воин набрал просто немыслимую по меркам Питера скорость. И направлялся он не к своему мечу, а к последнему агру, который также был заворожен приманкой. Он же не. Стоило лишь Питеру подумать об этом, и Мамон занес руку со щитом для удара. Обычный человек ни за что бы не смог сражаться цельнометаллическим башенным щитом, однако, бах, по всей поляне разнесся гулкий звук удара об челюсть, и огр после мощного апперкота оторвался от земли. Никто не мог поверить в увиденное. Эта картина смотрелась настолько неестественно, что Инфри даже на всякий случай протер глаза. Но ни один монстр не исчез со своего места. Они, монстры, тихо, словно сам у себя, поинтересовался Дайн. Но даже несмотря на то, что его прекрасно все услышали, никто не смог ему возразить. Такая мощь была на совершенно ином уровне, нежели у простых людей. Их сила на уровне легендарных героев, поправил своего товарища Нинья, втихую посматривая на белую жрицу, которая все прекрасно слышала, но при этом сохраняла молчание. Звеньк. После очередного удара посохом о землю раздался мелодичный звон колец, и в небе появилось полсотни светящихся копий. Парализованные магией гоблины даже не попытались уклониться и попали точно под шквальный огонь, превративший их маленькие тела в настоящее решето. Хотя со стороны это и смотрелось крайне жутко, как живых существ насаживают на копья, на самом деле они умерли даже быстрее агров. Боже, в этой стране настолько безопасно, что люди даже не обладают боевой аурой. Добив хвостом агра с торчащим из спины мечом, Кёя достал оружие Мамона и передал ему, чтобы не пришлось добивать вырубленного монстра щитом. Не говори так, не каждому захочется каждый день сражаться за свою жизнь, непринужденно заметил воин, одним простым движением обезглавливая великана. Если выбирать между нашими землями и этими, я лучше останусь здесь, хотя настоящий смысл этого диалога и был понятен лишь игрокам, мечить мы немного расслабились, отчасти понимая, что те двое имеют в виду. Если им приходилось каждый день биться с монстрами, неудивительно, что они так сильны. Даже страшно представить, на что похожа их родина. Наверняка там и шагу не ступить за городские ворота, чтобы не нарваться на врагов. Убрав на пояс булаву, Дайн на всякий случай осмотрел своих товарищей и окрестности, чтобы убедиться, что битва закончилась. «Ты все еще хочешь отправиться в их страну?» Невзначай поинтересовался у рейнджера Питер, неоднозначно намекая, что в этом походе он даже до деревни лисиц не доберется. «Я тут подумал, мне и здесь хорошо. Знакомые места, знакомые люди, Плюс здесь вы, ребята, как же я вас брошу?» Напряженно рассмеялся Люк Лютер, тихонько отступая за повозку, чтобы создать между собой и окровавленным лисом хоть какую-то преграду. «Хм, эта кровь и правда пахнет настолько отвратительно, что даже люди от нее шарахаются», — задумчиво протянул лис, доставая из рукава заранее приготовленный валик для очистки одежды. «Плесь. Стоило лишь раз провести им по одежде, и вся кровь в один миг разбрызгалась по траве, не оставляя на белоснежном кимоно и золотых хвостах даже тусклого пятнышка. Еще одной тайной стало меньше. Теперь мечам тьмы стало понятно, почему белые одежды лисов за время путешествия так и не покрылись грязью. Кёя, Мамон, Кью, вы и правда удивительны. Мы даже не успели вступить в бой, убрав в ножны палаш, Питер вместе с Нинией отправился к телам, чтобы срезать уши монстров в доказательство победы над ними. Конечно, эта ситуация не была критической, однако сами по себе мечи тьмы не смогли бы выйти из воды сухими. Почти наверняка кто-нибудь бы серьезно пострадал, а груз повредили. Даже если это всего лишь кувшины, их стоимость все равно вычтут из награды, которую и без того пришлось бы тратить на ремонт снаряжения и лечебные травы для пострадавших. Однако благодаря силе их новых товарищей серебряным даже не пришлось тратить силы. «Похоже, очень скоро ваши услуги станут мне не по карману», — непринужденно рассмеялся аптекарь, до сих пор не веря собственным глазам. Он, конечно, слышал, что существуют люди невероятной силы, которых легко можно спутать с монстрами, но встретить одного из них лично. Инфри надолго запомнит этот день, когда он нанял адамантовых авантюристов по цене медных. «Мы можем сделать скидку на наши услуги, а взамен вы будете рекламировать нас и поддерживать зельями». Хоть аптекарь был молод, он не был глуп или наивен, поэтому, прежде чем согласиться, серьезно задумался над этим предложением. «Конечно же, мы тоже не останемся в накладе и будем всем рассказывать о нашем благодетеле, чьи зелья пользуются в нашей группе наибольшей популярностью, хотя сейчас и был не лучший момент для торга, лис просто не мог упустить этот шанс, раз уж заказчик сам завел об этом разговор. У Кёи было несколько причин заключать подобную сделку с Энфри. Во-первых, таким образом их команда распространит свое имя и найдет новых, богатых заказчиков. Во-вторых, так они получат в свое распоряжение выдающуюся личность со своим весом в обществе. И в-третьих, у них будет возможность влиять на ход алхимических исследований с помощью советов и рекомендаций о том, что нужно авантюристам и как это должно примерно работать. Возможно, у Инфри даже рано или поздно получится воссоздать зелья берсерка или лечебные на уровне донатских банок. Пока он молод и полон энергии, Кёя собирался выжать из него максимальную выгоду. Как насчет 40%? Все-таки решив рискнуть, Инфри принял это предложение и перешел сразу к сбиванию цены. Если Кёя и правда станет адамантовым авантюристом, к его словам будут прислушиваться все остальные искатели приключений, а значит дела Барилов сразу же пойдут в гору. «Ты хочешь вместе с ценой ободрать и мои хвосты?» 10%, решив, что здесь они лишние, остальные члены группы тихонько разбрелись по своим местам и принялись обсуждать между собой родину этих удивительных людей. Наконец-то расслышав тему перешептываний, Мамон присоединился к оживленной беседе и ударился в рассказ о своей игровой юности, но от лица воина, с едкими комментариями Кё и неугомонным Люк Лютером, которому хотелось знать все и обо всем, день прошел незаметно. Заранее набрав в лесу недостающие материалы для лагеря, путешественники остановились близ большого валуна. В развертывании лагеря участвовали все, начиная с самых маленьких и заканчивая самыми большими и вредными, вроде Кёи, которому опять пришлось копать яму, благо уже лопатой. Мамон был занят установкой сигнализации из колышек, веревок и колокола. Люк Лютер ставил палатку. Кью готовила ингредиенты для супа и проверяла, не испортились ли продукты. Питер и Дайн проверяли снаряжение и обсуждали тактику обороны на случай ночного нападения. Нинья устанавливала оповещающие и защитные заклинания, а Инфри занимался лошадьми. Каждый был занят чем-то своим, но продолжалось это не так уж долго. Уже через час все расселись вокруг походной печки, на которой варился суп из птицы и жарились тосты с беконом. Точнее, второе блюдо готовилось на хвостах десятихвостого, который, к всеобщему удивлению, сам вызвался помочь с готовкой. Но когда мечи тьмы увидели, как лисы захлебываются слюной, все вопросы моментально отпали. Они были настолько голодны, что даже минутное промедление может стоить Люк Лютеру руки. Пока что монстры перебивали аппетит сухофруктами и орехами, но надолго их не хватит, потому как они уже добивали сухпайок Мамона. «Похоже, вам нелегко приходилось с таким аппетитом», — неловко рассмеялся Люк-Лютер, на всякий случай отодвигаясь подальше от голодных лисов, которые во время трапезы даже не стеснялись тихо рычать от удовольствия. «Мы с Кью обычно не привередничаем, либо имеем с собой большой запас еды, а Мамону она не нужна, ведь чем сильнее его истощение, тем больше силы дает эта броня. Раз в неделю выпить воды и раз в месяц поесть, этого для нашего воина вполне достаточно. Благодаря особому зачарованию он все равно не чувствует дискомфорт». Тщательно пережевывая сразу несколько кусков вяленого мяса, Кёя в очередной раз поверг всю группу в шок. «Да, это так, поэтому, если позволите, я откажусь от сегодняшней еды», хотя Мамон и старался не выдавать своей радости о том, что Кёя так его отмазал, эти слова все равно прозвучали слишком оптимистично. Если бы на него сделали порцию, было бы крайне невежливо отказываться, тем более в компании новых друзей. Но если об этом попросит кто-то другой, это примут без лишних вопросов. Тем более тому была весомая причина. Какая жестокая броня, в момент отреагировал Питер, прежде даже и не задумываясь о том, что у этой силы может быть обратная сторона. Ну, за все нужно платить свою цену. Если хочешь получить что-то по-настоящему дорогое, одним лишь золотом ты не отделаешься, хотя из уст лиса эта истина и прозвучала до смешного просто, мечить мы заметно помрачнели. Эти двое и правда многим пожертвовали. Даже несмотря на весь свой потенциал, Кёя превратился в монстра и отдал половину жизненных сил, чтобы могла жить его супруга. А Мамон заточил себя в настоящий проклятый доспех, чтобы ценой собственного здоровья защищать друзей. И тем не менее они не выглядели несчастными. Каждый искренне радовался той жизни, которой они живут. Это не могло не тронуть мечей тьмы, которые только начинали свой долгий путь к заветной цели. Даже Энфри, который был далек от жизни искателя приключений, понял, насколько большую жертву принесли эти люди ради блага ближних. «Знаете, вы и правда потрясающие. Далеко не каждому хватит духа, чтобы пойти на такое», грустно улыбнувшись, лидер меча тьмы подкинул еще немного дров в печь. Хотя они и были знакомы лишь день, Кёя и его товарищи уже успели во многом изменить взгляды Питера на жизнь. Если судить по рассказам, лисы с Мамоном начали свое становление героями где-то 10 лет назад, в течение которых усердно работали и сражались насмерть. От самых низов идти к вершине, несмотря на все препятствия и практически в одиночку. Действительно, если пройти через подобное, человек станет неотличим от монстра. Он станет высокомерным и эгоистичным, все вопросы решать силой и угрозами. Вот только ни Кёя, ни Мамон не были похожи на таких людей. При всей своей силе они не утратили скромности и доброты по отношению к ближним. У них было чему поучиться. «Вы нас перехваливаете. Уверен, вы тоже когда-нибудь сможете достичь подобного уровня, если будете усердно работать». Хотя Мамон и пытался подбодрить мечей тьмы, это возымело прямо противоположный эффект. На лицах каждого отразилась ироничная улыбка, словно говорящая: «Это просто невозможно. Бом, ты лишь унижаешь их, а не подбадриваешь». Отвесив своему другу подзатыльник, Кёя перевернул тосты и бекон обратной стороной, чтобы те не пригорели. «Вместо того, чтобы равняться на нас, лучше задумайтесь, в каком отчаянии должны находиться люди, чтобы приносить такие жертвы. И так ли вам нужна эта проклятая сила, чтобы лишь монстры принимали вас за своих? Какой вообще прок от силы, если ей нет достойного применения? Лучше развивайтесь в своем темпе, целее и счастливее будете». После слов лиса авантюристам стало немного легче, а их ироничные улыбки сменились на понимающие и даже немного сочувствующие. «Вы правы, если мы погонимся за вашей силой, это и правда ни к чему хорошему не приведет», — облегченно вздохнув, Дайн погладил бороду и сделал многозначительную паузу. «Хотя это и очень грубо с моей стороны, позвольте задать один вопрос». Серьезный тон друида заинтересовал даже Кью, которая уже тихонько тащила жареный бекон со сковороды. «У вас ведь должна быть какая-то цель, раз вы путешествуете вместе. Что же это за стремление, раз для него нужна такая мощь? Если не хотите, конечно, можете не отвечать, но все-таки». Обычно такие вопросы задавал Люк-Лютер, поэтому все были немного удивлены и сконфужены. Если не умело задавать подобные вопросы авантюристам с темным прошлым, можно запросто испортить с ними отношения или даже нажить себе врагов. А Кёю никто из мечей тьмы не хотел видеть в своих врагах. «Я просто хочу найти тихое место для своей будущей семьи, построить свой большой храм. посадить небольшой сад из сакур и вырастить несколько десятков озорных лисят. Только услышав о лисятах, Кью моментально забыла о своем беконе и, укрывшись со всех сторон хвостами, залилась краской. Разве это не то, о чем мечтают все молодые лисы? Еще раз взглянув на молодую смущающуюся супругу, все авантюристы понимающе кивнули и расплылись в улыбках. Если бы я был слаб, моим детям пришлось бы учиться бороться за свою жизнь, а так они смогут не отвлекаться от своих увлечений. Музыка, живопись, кузнечное, ювелирное, портное и аптекарское дело, торговля, дипломатия и алхимия. Так ли мало в этом мире развлечений помимо драк? Если каждый дурак будет знать, что с ним станет, стоит лишь тронуть моих детей, мне этого будет вполне достаточно, чтобы спать спокойно. А маман мне просто помогает, попутно пытаясь научиться вашему воинскому искусству. Мечить мы ждали очень страшную или жестокую историю, которая побудила отряд Кёй к этому путешествию. Однако все оказалось до смешного просто. Авантюристы прекрасно понимали леса. Они бы и сами не захотели, чтобы их дети жили в опасных землях, тем более одной лишь войной за собственную жизнь. А вот цель Мамана ошарашила даже Энфри. «Вы не владеете воинским искусством», — ни капельки не сдерживая собственное удивление, выпалил рейнджер, и все взгляды сосредоточились на молчаливом мечнике. «К сожалению, это так. В нашей стране даже не знали о том, что воины могут владеть какими-то особыми навыками». После этого признания, в глазах мечей тьмы Маман возвысился еще на несколько пунктов. Не владеть воинским искусством, но при этом жить там, где даже легендарный воин королевства Газев Стронов запросто мог потерпеть поражение. Эта мысль просто не укладывалась в голове Питера. Он сам владелец воинского искусства, но против Мамана у него не было и шанса. Вот что значит разница в мастерстве. «С каждой минутой мне все больше кажется, что вы не из этого мира», — мрачно усмехнулся Нинья, и среди монстров повисло напряженное молчание. Заметив это, авантюристы тоже умолкли, не зная, как развеять эту тяжелую атмосферу. «Теперь, когда вы об этом узнали», — голос Кёй в один момент охладел и наполнился жаждой крови, словно он и правда теперь собирался их всех перебить. «Мы должны съесть Люк Лютера», — также наигранно угрожающе закончил лис, но на этот раз никто не воспринял его всерьез. «Ха-ха-ха». Когда все наконец-то поняли, что это была всего лишь шутка, лагерь наполнился искренним смехом. Даже Маман позволил себе тихо посмеяться над сконфуженным рейнджером, который уже успел спрятаться за Дайна. Весь оставшийся вечер искатели приключений болтали на самые различные темы, от общих, вроде охоты на монстров, и до личных, вроде того, на какое расстояние Люк Лютер сможет подходить к детям Кёй. Хотя Маман почти не участвовал в обсуждениях, никто не чувствовал его отстраненности, даже он сам.